Очерк третий сборника очерков о национализме Владимира Жаботинского. Эта запись проекта LibriVox является общественным достоянием. Право и сила. Теперь стало обычным вопросом: вы за турок или за итальянцев? Большинство прогрессивно мыслящих людей за турок. Это ясно и из разговоров, и из печати, почти всей европейской и даже американской печати. Образ действий итальянцев в этой войне с самого начала произвел на культурный мир отталкивающее впечатление. Не в первый раз европейская держава захватывает чужую землю, но обыкновенно этому предшествовала известная подготовка атмосферы. Устраивались нарочно столкновения консулов с местными властями, инсценировались оскорбления иностранного знамени со стороны туземцев, наконец даже провоцировался маленький погром иностранно подданных. Причем из одного побитого телеграфные агентства делали 100 убитых, пресса заинтересованной державы подымала крик, парижская печать, взяв обильный бакшиш, присоединялась к негодующему хору, посланники других держав начинали приставать к варварскому монарху с представлениями и так далее. Через год или два создавалось такое настроение, что серьезные газеты или министры крупных государств уже могли его определять сакраментальными словами: «Вопрос об отношениях варварской страны Имерек к державе Имерек превратился в кошмар, нависший над всей Европой». Только после этого производилась державой Имерек экспроприация варварского царства Имерек, и Европа тогда облегченно вздыхала, кошмар рассеялся. И тогда уже никто, кроме отъявленных врагов, не осмеливался пикнуть о поруганной справедливости, о жестокостях, расстрелах женщин и тому подобной дребедени. Великое дело на земле – этикет. Итальянцы страшно сглупили. Они не соблюли общепринятого церемониала денного грабежа. И зато их теперь ругают на всех перекрестках, раздувают их невинные карательные мероприятия до размера зверств и злорадствуют по поводу встреченных ими затруднений. В то же время Франция благородно и деликатно берет с Германии честное слово, что ей, Франции, будет предоставлена полная свобода действий в Марокко. Все понимают, что это значит, свобода действий в Марокко. Но все рукоплещут Франции, потому что она подготовила атмосферу. В то же время Англия благородно и деликатно уговаривается с другой державой разобрать по частям Персию, участвует в мероприятиях, целью которых является поддержать в Персии беспорядок, потом ссылается на то, что беспорядок в Персии грозит британским интересам, и таким образом подготавливает атмосферу шито-крыто, деликатно и благородно, а ее пресса говорит об итальянском налете на Триполи с возмущенной брезгливостью. В самом деле, подумайте, какая мерзость! Держава с 30 миллионами жителей накидывается на беззащитную область, где едва миллион населения. 30 против одного. То ли дело была война между Англией, во владениях которой живет несколько сот миллионов подданных, и бурами, которых было в Трансваале вместе с Оранжевой Республикой около 300 тысяч душ. Глупые, невоспитанные итальянцы, вахлаки, не знающие европейских манер. Меня теперь тоже часто спрашивают: вы за турок или за итальянцев? Пожимаю плечами и не знаю, что ответить. Мы до сих пор наивны, до сих пор остались провинциалами в политике. Причем тут сочувствие или несочувствие? Как, по какому признаку можно установить, чья сторона больше достойна сочувствия? Разве на мировой арене решаются вопросы права, справедливости? Попробуйте сказать итальянцу, что «право» в кавычках на стороне турок. Он расхохочется вам в лицо. «А сама Турция, — спросит он, — как овладела Триполисом? Благодаря праву? А где было право, когда турки взяли Константинополь, и Фатих въехал на коне по трупам в Айя-Софию? Вообще, кто и где на всей политической карте владеет чем-либо по праву? Турция держит Крит грубой силой, угрозой раздавить Элладу, если афинское правительство провозгласит аннексию острова. А между тем все население Крита уже столько лет умоляет о воссоединении с Грецией и столько крови пролило за этот идеал. И однако Турция кричит о своем праве на Крит, о своем праве владеть островом, который не хочет турецкого владычества. Откуда, спрашивается, взялось это право? За ласку, что ли, предался во время она Крит в руки мусульман? Турки взяли его силой, как мы хотим взять Триполи, и держать его силой, как мы будем держать Триполи, а все прочее – болтовня». Конец цитаты. Так скажет вам итальянец, и вы ничего не можете ему возразить. Европа, кроме того, оскорблена в своих лучших чувствах еще и тем, что итальянцы так хитро выбрали момент, когда турки еще не в состоянии воевать на море. Как это стыдно – нападать на беззащитных. У Европы очень рыцарственные вкусы. Не дать не взять престарелая кокотка, вспоминающая былые времена, когда изящные кавалеры вызывали друг друга на дуэль в изящных выражениях с элегантными жестами. В наше время пора было бы смотреть на эти вопросы более трезво. Одно из двух. Или не надо грабить, или надо грабить в самый удобный момент. Даже с точки зрения гуманности. Если на минуту допустить, что в подобных вопросах уместна такая точка зрения. Гораздо лучше, что война произошла теперь, потому что она скорее кончится, будет меньше убитых и утонувших, и меньше народных денег с обеих сторон канет на дно морское. Тоже вот очень волнуют добрую Европу итальянские жестокости в Триполи. Надо полагать, что в этих сведениях много вранья. Но с другой стороны, и то надо полагать, что итальянцы маху не дали и хорошенько потешили зудевшие руки. Не отставать же им в этом отношении от остальной Европы. Что проделывали бельгийцы в Конго, немцы в Камеруне, англичане в Индии? Кто из вас, добрые люди, не вырезывал в свое время ремней из спины цветного человека? Кто не расстреливал их десятками во время своего завтрака? Не то для страстки, не то ради развлечения. Во время восстания сипаев в Индии применялась пытка китти, заключавшаяся в том, что женщинам сдавливали грудь в деревянных тисках. Другая пытка состояла в том, что внутрь женских органов впускали большого жука местной породы, замечательной огромными клешнями. Но то было полвека назад, а немецкие аристократы и бельгийские цивилизаторы только недавно прославились такими же точно подвигами в Камеруне и Конго. Нечего уже говорить о том, как работали бандиты Джавид-паша и Таргут-паша в Албании. Туркам простительно, они непросвещенные. Итальянцы на их пример ссылаться не станут, ибо и кроме турок есть им на кого в Европе сослаться. Особенно трогательно известие, что североамериканское общественное мнение страшно негодует на итальянцев. Есть даже слух, будто между Соединенными Штатами и Портой ведутся переговоры, в результате которых американская эскадра ударит на итальянскую. Это трогательно. Янки – это действительно, как как раз die rechte Instanz, чтобы судить о попранном праве. Кубу они забрали, очевидно, по праву, Филиппины проглотили тоже на основании права, а теперь находят, что итальянцы не имеют права отымать Триполи у бедных туземцев. Бедные туземцы. Подумаешь, вся история Соединенных Штатов не есть один сплошной безжалостный грабеж таких же туземцев, краснокожих. Кстати, на этой истории любопытно остановиться. Я уже раз писал об отношении янки к неграм. Но негры все-таки не чета арабам Триполи. Негры не аборигены Америки, и не у них отнята территория, на которой теперь хозяйничают янки. Стоит поразмыслить над тем, как отозвалось это вторжение белой расы на аборигенах Северной Америки. Мы про них знаем по Куперу и Майнриду, но есть и другие литературные источники. В самой Америке и на других языках есть целая библиотека сочинений, посвященных тем мерзостям, что творила и продолжает творить белая раса над исконными хозяевами материка. Характерно и выразительно заглавие одной из этих книг. «A Century of Dishonor» – «Позорное столетие». Речь идет не о каком-нибудь стародавнем столетии. Речь идет о XIX веке, о веке Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта, о веке Эдгара По, Бретта Гарта, Готорна, Марк Твена, Бичер Стоу, Эдисона. Позорное столетие. Вот несколько эпизодов из этого столетия. В 1869 году комиссия, учрежденная президентом Грантом, писала следующее. «История отношений между нашим правительством и индейцами есть позорный ряд нарушенных договоров и неисполненных обещаний. История отношений между индейцами и белым пограничным населением представляет собою, как правило, отвратительную цепь насилий, убийств, грабежей и неправды с нашей стороны, и, как исключение, дикие взрывы отпора со стороны краснокожих». Конец цитаты. Эта характеристика совершенно справедлива. Правительство штатов издавна трактовало краснокожие племена как особые, почти независимые нации, и вступала с ними на бумаге в формальные договоры. Потом договоры нарушались, обещания игнорировались, и воцарялось наглое, неприкрытое насилие. Эта система применялась до последних десятилетий, позорного столетия, и еще не доказано, что ее перестали применять теперь. Еще в 60-х годах было вычислено, что штаты истратили на, в кавычках, «индейские войны», то есть попросту на истребление краснокожих, $500 миллионов. В то же самое время, с 1776 по 1869 год, было заключено между правительством и краснокожими 360 договоров, которые торжественно вносились в Книгу законов республики и никогда не соблюдались. По договору отводилась данному племени особая резервация. Правительство брало на себя обязанность доставлять краснокожим все средства к жизни, а зато индейцам было запрещено отлучаться из резервации. Но правительственные агенты расхищали суммы, предназначавшиеся для краснокожих, кормили их гнилью, а то и просто по месяцам морили голодом. В результате туземцы начинали волноваться, а тогда к ним посылали усмирителей. И каких усмирителей? Комиссия президента Гранта изображает их такими красками. Где-то бродячие индейцы украли несколько лошадей, подстрелили несколько белых и скрылись в неизвестном направлении. Был немедленно организован отряд, шайка из 800 рудокопов, игроков и авантюристов. Во главе отряда поставили полковника Чивингтона, он же проповедник методистской церкви, и послали усмирять. Отряд дошел до поселений совершенно мирного племени Шиен, с которым всего несколько дней назад агент штатов майор Уинкуп заключил договор о вечном союзе и мире. Шиен дружелюбно приняли белое войско, те тоже притворились друзьями, а потом окружили селение и вырезали 170 душ, в том числе женщин и детей. Трупы индейцев были скальпированы и притом изуродованы так мерзко, что комиссия по англосаксонской стыдливости не решилась точно описать. И так бывало сплошь и рядом, на каждом шагу. Племя Шиен поплатилось за то, что бродяги, не принадлежавшие к этому племени, кого-то обокрали и убили. Случались и другие поводы. В 1876 году племя северных сиуксов получило по договору территорию в Черных горах и поселилось там. Вдруг, на несчастье краснокожих, в этой местности оказалось золото, и сиуксов выгнали. Они возмутились. Вождь их, Sitting Bull, нанес американскому генералу Кестеру тяжелое поражение при реке Little Big Horn. Но, понятно, в конце концов, сиуксы были раздавлены и уничтожены. Одна из возмутительнейших страниц этой истории грабежа – эпизод с племенем Чероки, обитавшим в Георгии, Северной Каролине и Теннесси. Племя это обладало прекрасной плодородной территорией и стояло на высоком культурном уровне. Разводили маис, табак, хлопок, пшеницу, производили разного рода ткани, было среди них много ремесленников, и вся торговля края была в их руках. По всем главным рекам области сновали их торговые лодки. Белых они с самого начала приняли очень дружелюбно, дали им все права, кроме права занимать должности. Чероки приняли христианство, изобрели шрифт для своего языка, стали учить своих детей по-английски. У них было республиканское правление с очень подробно разработанной конституцией. В их столице Экота была газета, и с негритянскими своими рабами они обращались лучше белых рабовладельцев. Но их земля слишком понравилась белым, и в Вашингтон посыпались требования о выселении Чероки из родных мест. Было это в первой четверти позорного столетия. Республика была еще молода и по молодости лет сентиментальна, поэтому нашлось несколько белых интеллигентов, которые вступились за Чероки, организовали петиции в их защиту и так далее. Ничто не помогло. В 1835 году их под пушками заставили подписать договор о выселении. Они подписали, но не двинулись с места. Тогда опять было двинуто войско под предводительством генерала Скотта. Теперь осколки племени Чероки прозябают где-то на краю света, в знаменитой территории краснокожих, куда янки заперли аборигенов захваченной страны. Но и в этом застенке они до сих пор сохранили остатки своей когда-то цветущей культуры. Один из крупных деятелей того времени сказал: «Никакие лавры наши на полях битвы не закроют этого грязного пятна на нашем гербе. Какими бы подвигами впоследствии мы ни вздумали гордиться, нам закроют уста одним напоминанием: Remember the Cherokee Nation. Помни о племени Чероки». Конец цитаты. Но почтенный деятель ошибся. Его соотечественники после того много раз еще затмили это черное дело другими черными делами. Достаточно напомнить, что в 60-х годах парламент территории Айдахо назначил по $100 за скальп в кавычках «козла». это означает взрослого индейца мужского пола, по 50 за женский и по 10 за скальп ребенка моложе 10 лет. В 1862 году губернатор Аризоны издал приказ истребить всех мужчин племени апачей, а женщин и детей продать в рабство. Около того же времени в печати заинтересованных штатов серьезно дебатировался вопрос, не развить ли среди краснокожих искусственно эпидемию оспы. Указывалось в числе преимуществ этой болезни на то, что белые, ввиду прививки, невосприимчивы к ней, и таким образом можно будет извести всех краснокожих без опасения заразить порядочных людей. Впрочем, на этот эксперимент не решились и остались при старых методах, разве с легкими усовершенствованиями. Например, в войне с племенем Семиноки пущены были в ход со стороны белых кубинские собаки-ищейки. Иногда, однако, применялись и более культурные средства. Колоссальные территории, величиною с доброе европейское королевство, в кавычках «покупались» у краснокожих чуть не по гривеннику за квадратную версту. Это проделали, между прочим, с племенем делаваров. Делавары ушли далеко на запад, в Канзас, обжились там, обстроились, имели скот, достаток и школы. Началась война севера и юга. Незлопамятные делавары стали на сторону севера против рабовладельческих штатов и поставили в правительственные войска несколько сот волонтеров, которые с честью и славой прослужили 3 года, защищая единство республики. А когда они вернулись домой, то застали свои гнезда разоренными. Землю и скот забрали белые, в Вашингтоне не хотели слушать никаких жалоб. Так и пропали делавары без следа в территории краснокожих. Другое племя – Малая Черепаха в штате Огайо. Одержав победу при сражении при Сент-Клэр, где пали 600 белых солдат, набила всем 600 павшим рты землею, не умея иначе выразить перед Богом и людьми свой протест против земельной алчности белого грабителя. И так далее, и так далее. Все это с успехом продолжалось, как я сказал, до последних десятилетий XIX века. Еще в декабре 1890 года, судя по отчету Bureau of Ethnology, основанному на официальных донесениях, американское войско, оперируя против другой ветки сиуксов, перестреляло 150 душ женщин и детей во время бегства. Самое же удивительное то, что все эти подвиги сходят с рук, и никто про них даже не вспоминает. Попытайтесь попрекнуть Янки, он даже спорить с вами не станет. Он сам все это знает и признает. Некий американский генерал Крук сказал: «Хуже всего в этих операциях то, что приходится воевать против людей, на стороне которых право». Конец цитаты. Эта искренняя фраза не помешала генералу Круку оперировать против краснокожих с полнейшим успехом. Сентименты сентиментами, а дело делом. Янки вместо ответа на упрек просто укажет вам на грандиозный расцвет своего отечества, на 40-этажные дома, на чудовищные фабрики, на благосостояние рабочего люда, на кварталы, где находят убежище и заработок сотни тысяч изгнанников, отвергнутых Европой, на свои прекрасные школы и на Эдгара По, и на Эдисона, и на культурное фермерство Калифорнии, и на многое другое, и лаконически прибавит: если бы мы не забрали силой эту землю, на ней бы рос поныне степной ковыль. Ему тоже вы ничего не можете возразить, потому что весь мир так смотрит на эти вопросы. Мир считает, что цивилизация все равно как деньги. Non olet. Мир считается с результатами и не помнит и не желает помнить о средствах. Если через 30 лет в Триполи будут железные дороги, электричество и гигиенические тюрьмы для одиночного заключения, согласно последнему слову итальянской карательной науки, то вся Европа признает, что Италия совершила великую цивилизаторскую миссию, отвоевала для культуры клок земли, который в руках Турции, вероятно, продолжал бы зарастать чертополохом. И никто тогда не вспомнит ни того, что Италия улучила для своего налета такой неблагородный момент, когда бедные турки не имеют еще броненосцев, ни того, что она расстреливала арабов. Non olet. Что же и где же после этого право или криво? Причем тут сочувствие или несочувствие? Как тут можно быть за сих или против оных, когда перед нами просто великая, всемирная, волчья свалка, где нет правых и нет виноватых, а есть нагая борьба алчностей и насилий, мерзкая, бессовестная борьба, из которой, однако, родится все то, чем мы духовно живем и дышим, и что зовем культурой. Конечно, при этом всякий старается спасти аппарансы. Вот и итальянцы распускают слух о том, что им нужна земля. Некуда, мол, деть своих эмигрантов. Но при этом они сами прекрасно знают, что Триполи для такой цели не годится. Итальянская эмиграция, действительно огромная, состоит из двух элементов – из временных и вечных эмигрантов. Первые покидают родину на время, чтобы заработать деньги и вернуться. Для них эмиграция – отхожий промысел. Вторые уезжают навеки. Это настоящие переселенцы. Первая категория имеет огромное экономическое и культурное значение для Италии. Эти, в кавычках, американцы – народ трезвый и бережливый. Ежегодно пересылают на родину сотни миллионов. И это, между прочим, одна из серьезных причин нынешнего финансового благополучия Италии. С другой стороны, американцы во время своих путешествий набираются ума-разума и по возвращении образуют самый культурный элемент итальянской деревни. Почти всюду теперь во главе сельских касс и потребительных союзов стоят бывшие американцы. Совершенно ясно, что от всех этих преимуществ Италия не захочет и не может отказаться. Недаром говорят, что в ее вывозе главную роль теперь играет этот своеобразный, одушевленный товар – рабочие руки. Этот товар можно сбывать только в очень богатых странах, как Соединенные Штаты, Аргентина, Бразилия. В пустынном Триполи для этой категории эмигрантов нет и еще 50 лет не будет места и заработка. Остается вторая категория – переселенцы, уезжающие навсегда. Конечно, было бы выгоднее для Италии направлять эти массы в свою собственную колонию, а не в чужие страны. Но ведь это есть вопрос о массовой земледельческой колонизации – то есть вообще один из труднейших вопросов, какие знает социальная политика. Эту проблему не только разрешить, но и поставить еще не удалось в самой Италии. Калабрия, Апулия, Сицилия изобилуют пустырями, откуда население тысячами бежит в Америку. Почему же удастся заселить пустыри Триполитании, где прежде всего нет воды? За 20 лет напряженной работы и грандиозных затрат Италия не поселит в Триполи столько колонистов, сколько их добровольно теперь за один год оседает по разным углам южноамериканских Льянос. И все это в Италии знают очень хорошо, потому что много писали, много думали об этих вопросах. Но ведь нужно как-нибудь спасти аппарансы. вот и ссылаются на крайнюю нужду в земле. Откровенно говоря, я не знаю, к чему такая щепетильность на этой прекрасной планете. Зачем аппаранцы? Гораздо проще указать на соседей. На Англию, которая забрала Египет, Аден, Перим, Кипр. На Францию, которая проглотила Алжир, Тунис и Марокко. На Австро-Венгрию, которая съела Боснию. И так далее, и так далее. И ответить итальянской поговоркой «Così fan tutti». Все так делают. Если мы будем только глядеть, как другие грабят, а сами не вмешаемся, то через 10 лет та же самая пресса будет нас же называть дураками, державы перестанут с нами считаться, соседи начнут повышать тон в разговорах с нами, и все жирное, что есть и что будет на свете, попадет к другим, а мы останемся с пустыми руками. Весь мир будет нас игнорировать, и ни одна собака не вспомнит о благородстве, которое мы проявили, не забрав куска, что так плохо лежал. Благодарим покорно за такую перспективу. Не мы сочинили этот мир, не наша обязанность его переделывать, и не нам отступать перед тем, что уже 100 раз освятили своим авторитетом культурнейшие нации Европы. Триполи мы заберем, и баста. А общественное мнение, пресса и прочие носители этических начал? Они перебесятся и еще придут нас поздравить. Лестно и весело жить в этом лучшем из миров. 1911 год. Конец третьей секции.